Я подумал, что у Василия Даниловича Прусика, агента под псевдонимом Габейко, прямо у меня на глазах случится инфаркт или инсульт. Но не случилось. Осипло задушенно сказал мой стукач-предатель, вероломный двойной агент, осведомитель, информатор, подлюга продажная: «Господи, что же это делается такое?» И шепотом беззвучно закричал: «Люди! Люди, крул!» Кит скинул газетную варежку, усмехнулся и обратился ко мне: «Командир Ордынцев, давай доведем его до отчаяния». «Валяй», — разрешил я. Кит нагнулся, поплевал на руки, ухватился за конец хромированного бампера, примерился и с мясницким выдохом рванул к себе железяку. Хонда и Прусик одновременно крикнули отчаянными жестяными голосами. Кит повернул бампер как оглоблю и с разворотом крутанул его на себя, оторвал от крепежа, согнул пополам и сунул в руки хозяина. «Ну, ты, каналья, держи. Положи на полку для души или для бизнеса». «Не имеете прав таких, чтобы бандитничать!» — визгливо прошепетывал стукач. «Ответите за все за это, за разбойное!» Занятно, что он и не пытался крикнуть, привлечь внимание, позвать людей на помощь. Он шептал. Тертый жучила не боялся, что Кит его убьет. Он не хотел огласки. Он надеялся решить разборку по-тихому среди своих. Вот только имущество дорогого иномарочного было жалко, душеразрывно. «Да ты не тушуйся, Ишак!» — успокаивал его Кит и ударил ногой в крыло, в фару, и сразу же Хонда приобрела такой вид, будто на полном ходу столкнулась с Джопой. И тогда из зеленых яблок падалец Василия Даниловича брызнули слезы, шипучие и мутные, как молодой сидр. Нью-Йорк, департамент полиции, Полис Плаза 1, Стивен Полк. Стив Полк не сомневался, что супруги рассказывают правду. Не изговариваясь, основные факты они излагали одинаково, расходясь лишь в некоторых подробностях. Эмма Драбкина, например, говорила, что жила с погибшим лекарем почти с самого их приезда в США, а ее муж Лазарь по этому поводу отвечал уклончиво: «Пропади они оба пропадом». Супруги излагали вещи довольно любопытные, но Лазарь был Стиву гораздо интереснее. Впервые в жизни Полк видел раба. Не в фигуральном смысле, а вполне буквальном. И не какого-нибудь нелегального мексиканца или неграмотного китайца из трущоб Чайна-тауна, а раба белого. 37 лет от роду, ученого человека с дипломом PhD, упоминающегося в разговоре Заратустру и Керкора. В четырех других комнатах на шестом этаже городского полицейского управления детективы Джордана вылущивали информацию у соседей, знакомых и предполагаемых партнеров лакея. Но настоящей находкой, конечно, были именно эти странные супруги Драбкины. Их привезли на Полис Плаза 1 незадолго до полуночи, когда осведомитель Сэм Лаксман по кличке Дрист назвал их наиболее близкими людьми к убитому лекарю. «Да-да. Я раб», — с усталым отчаянием говорил Лазарь Драбкин. «Ну и что? Кого это волнует? И Эзоп был рабом». Джордан смотрел на него с ленивым отвращением и при упоминании имени Эзопа вопросительно взглянул на Полка. Что это за птица? Стив усмехнулся, покачал головой, мол, не обращай внимания, не имеет значения.